Гроза, бушевавшая в небесах, с небольшими перерывами, почти 6 дней, наконец стихла, погода вернулась к обычной джебеймской норме. Положение на фронте стабилизировалось, и мы смогли подсчитать потери. Даже на первый взгляд они были огромные, да и фронта как такового теперь не существовало. Вытерев лицо полотенцем, я подхватил шлем, машинально проверив наличие меча и бластерного пистолета на поясе, да нескольких гранат в подсумке. Все было в порядке. Выйдя из каюты, я протиснулся по коридору к помещению штаба. Там меня уже ждали. «Господа», — поприветствовал я присутствующих. «Все в сборе?» «Да, сэр», — кивнул Блэм. Эйчетерн козырнули, не вставая с кресел. Операторы были заняты работой, следя за приборами. Часть отсутствовала, парням нужен был отдых. Мира колдовал над одним из пультов, а Сока была у себя в каюте. Пришлось отправить отдыхать практически в приказном порядке. Обиделась, наверное. «Сумерги, чем порадуешь?» Девушка заглянула в датапад, сверяясь со своими записями. Казалось, что она поблекла, осунулась, мало напоминая тот вид, который был у нее при первой нашей встрече. Даже голос, кажется, стал менее живым. «Особо-то и нечем, генерал. Точных цифр до сих пор нет, не все доклады поступили. Большие потери, и не только на нашем участке. То, что основная часть из них – потери приданных частей, а не легиона, слабоутешающий факт. Цифра колеблется в районе 30 тысяч, четверть из них – потери легиона, но это далеко не окончательные результаты. По технике ситуация намного лучше, мы знаем точное число потерь. На этом хорошая информация закончилась. Уничтожено или выведено из строя более 50 атат, 2 сотни атте, уничтожено 11 джаггернаутов типа А6 и еще 20 модификаций А5. Потери легких шагоходов уточняются, но не меньше пары сотен точно. Хреново. Что думаешь, Блэм? Сэр, нам бы отойти и перегруппироваться в такой неразберихе. Трудно координировать планы, да и запасы пополнить не мешало бы раненых в госпиталь доставить. Передышка между боями явно будет. Националистам и дроидам ведь тоже нужно оправиться от своих потерь. А они большие, еще бы. Только дроидов мы уничтожили сколько там, лейтенант? Клон повернулся к Линариге. Не менее 200 тысяч. Прибавьте к этому около 40 тысяч бойцов органиков и 1500 единиц боевой техники. Неплохо, сэр, воскликнул Мира. Только что поймал сообщение. Нам приказано отходить на базу приют. Там назначено совещание. Ну, вот и перегруппируемся. Подобные вести, как никакие другие, поднимают настроение. Блэм, собирай отряды. Выступаем, как только сможем. Сэр, поправка, они вызывают только наш отряд. Другие, приданные нам части, остаются на линии фронта. Вот дерьмо. Это приказ, сэр. Вероятно, они продолжат наступление на столицу. Надеюсь, у Кеноби найдется достойный повод выдернуть нас отсюда. У тех, кто останется, шансы на выживание стремятся к нулю. Энакин шагнул под навес, молча кивнув собравшимся джедаем. Их было не так много, как в прошлый раз, намного меньше. Энакин считал, что эта битва несколько затянулась. Все предыдущие задания были более скоротечны и более успешны, да еще и этот проклятый дождь. Обстановка была предельно серьезной. Оби-Ван о чем-то тихо говорил с мастером Леской, а Сирус общался с Гиллимуном. Несколько клонов, стоя рядом с тактическим столом, вносили поправки, передвигая отметки и смещая маркер отрядов. «Энакин, опаздываешь!» Кеноби неодобрительно хикнул. «Простите, учитель!» Человек тяжело вздохнул. «Теперь, когда мы все в сборе, начнем совещание. Как вы знаете, нас постигла неудача. Противнику удалось остановить продвижение наших войск, и мы завязли в этой ситуации. Итак, каковы наши потери? Мы потеряли 8 джедаев, не менее 130 тысяч клонов и множество боевой техники. Кольцо вокруг Чоэла прорвано, и все придется начинать сначала. В общем, наши силы с момента высадки сократились вдвое, а мы еще не выполнили и половины из пунктов первоначального плана», — выдавил Норкуна, стоящий как раз напротив Энакина. Кеноби нахмурился. Энакину показалось, что он взвешивает внутри какое-то решение. «Значит, настало время перейти к новому плану. Несколько часов назад мы засекли сигнал бедствия, исходящий из района, где в последний раз были замечены отряды мастера Джисиловы. Мы с Энакином отправляемся туда. Это здесь, у города Зилот, на материке Эрлиссар. Мы пройдем по перешейку, южнее столицы. Необходимо как можно скорее достичь этого района». Кеноби обвел пальцем один из районов карты, и оказать поддержку мастеру Джи Силове. Как вы собираетесь быстро достичь этого места? Здесь не менее 1700 километров пути, спросил мастер Сирус. Этот момент я уже продумал, рыцарь Викт. Да, магистр Кеноби, ответил тот, внимательно смотря на Оби-Вана. Ваш отряд довольно давно здесь, к тому же понес значительные потери, так что, я считаю, что вам следует немного передохнуть. Под вашу ответственность отойдет база-приют. Вашу технику, включая колесные бронеавтомобили, мы распределим между моим отрядом, отрядами мастеров Лески, Сируса и Норкуны. После того, как она доставит вас до места вашей новой дислокации, они примут на борт прежний гарнизон базы и вернутся сюда. Кеноби, а не, это не обсуждается, рыцарь Викт. Энакин скрестил руки на груди. Кажется, это решение не по душе Викту. Хотя, я его понимаю, сидеть в тылу, на базе, в то время, когда другие наступают. Что-то подсказывает мне, что это не все хорошие новости. Меж тем спросил Викт. Вместо Оби-Вана заговорила Дара Леска. Да, мы забираем у вас отряд падаванов. Они получат отряд клонов и примут участие в захвате столицы. Они не готовы командовать, еще не готовы. Викт отрицательно качнул головой. В первую очередь они, джедаи, их долг, вести за собой клонов. У нас нет других джедаев, многие погибли, а падаваны сидят у вас без дела. А так они принесут существенную пользу, ответила Дара. Это тоже приказ? Холодным тоном спросил Викт. Да, ответила Леска. Энакин внимательно следил за джедаем. Несколько мгновений ему казалось, что тот начнет возражать, чувствовалось его раздражение. Энакин и сам иногда поддавался эмоциям, но впервые встретил такое у другого джедая. Его взгляд, направленный на женщину, буквально горел. Однако, неожиданно, тот тихо выдохнул, после чего сказал: «Отлично, тогда я умываю руки. Единственное, Зулксис еще не оправилась от ран, или пусть долечивается. Когда будет готова, отправите ее ко мне», — ответила Леска. Кеноби поспешил продолжить. «Теперь перейдем к плану штурма столицы. По нашим данным, которые предоставил капитан Гилмун, Альтостратус сейчас как раз в столице. Мастер Норкуна, вы начнете главное наступление с востока, сосредоточив на вот этом участке 50 тысяч клонов. Мастер Леска, вы будете наступать по всему оставшемуся участку, кроме северного. Хотя ваш удар будет больше отвлекающий, нежели реальный, в том случае, если вам удастся добиться успеха, немедленно начните развивать его. В вашем распоряжении будет 100 тысяч клонов. Падаваны получат под свое командование подразделение клонов в отряде мастера Лески. Мастер Сирус, на вас останется северное направление. Кроме того, вы должны помочь отряду клонов, который обороняет город Дайрин. Их сейчас атакуют, город взят в кольцо. Мы же с Энакином возьмем 10 тысяч клонов и выдвинемся согласно плану на помощь Джи Силове. Теперь, Орлис, нам нужна будет ваша помощь. Сколько бойцов вы сможете выставить? Гиллимун тяжело вздохнул. 1070. Если обеспечите поставку оружия, сможем поднять еще 1020-25. Отлично. Тогда, ваши отряды присоединятся к мастерам Норкуне и Леске. Нужны будут проводники, да и от помощи в сражении мы не откажемся. Мы на все готовы, лишь бы сбросить этого узурпатора Стратуса, высказался Джебеймец. Отлично. Всем ясен план? Да, кивнул Сирус. Возможно, в таком случае нам удастся добиться успеха, сказал Твилек. Энакин уловил в его голосе нотку сомнения. Я влетел в каюту, швырнув шлем на койку. Сорвав сбрую, которая отправилась вслед за шлемом, я проскользнул на командный пункт. Врубив на тактическом столе карту, я стал думать, что делать дальше. Это помогало успокоиться. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Ситуация катится к хаттам собачьим, и я никак не могу на это повлиять. Действительно, как? Нет, конечно, можно было забить панику, мы все умрем и так далее. Но кто мне поверит? Оби-Ван Кеноби, я еще со времен просмотра первого фильма, это который четвертый, никак не мог понять, что же движет этим человеком. Спустя годы, я смотрел новые фильмы, читал книги, затем были мультфильмы, сомнения росли и крепли. Кеноби очень сложный человек, со своими заскоками. Одно то, что его учителем был Квай-Гон Джин, джедай крайне неординарный, оставило свой отпечаток. Во многом Кеноби следовал постулатам кодекса, иногда даже слепо. Однако имел и собственное мнение по тем вопросам, что не противоречили кодексу. Временами его заносило, конечно, роман с Сиритачи, роман с Сатин Крайс, но в итоге все возвращалось к норме. В общем, он был довольно неоднозначной личностью, и назначение его магистром, вероятно, только утвердило его в правильности своих действий и поступков. Сейчас он выполняет свое первое задание как магистр, и явно закусил у дела. Ему почти всегда, да что там почти, ему всегда везло. Он выполнял миссии с Квай-Гоном и с Энакином, и все они были в той или иной мере успешными. Исходя из этого, он, может быть, и прислушался бы к моим словам, но вряд ли стал бы что-то предпринимать, ибо это противоречило бы его действиям и кодексу, которому он следовал. Скайуокер тоже своего рода уникум, самоуверенный в юноша, для которого даже Кеноби не совсем указ. Любимчик Палпатина, мать его, избранный, ранкор его подери, покивает головой на странные россказни и забудет, что ему какой-то там рыцарь, когда он распоряжение совета игнорирует, точнее, будет игнорировать, но не суть. Леска, так эта фифа с какого-то перепугу явно меня не взлюбила. Хотя почему, Хатт ее знает, джедаи же вроде как братья, ну или сестры там, хотя она мне тоже не особо понравилась. Природная несовместимость, не иначе. Норкуна, вообще левый твилек, мы с ним даже не пересекались, был бы рыцарь, еще куда ни шло, но он, мать его, мастер, и наверняка с высоким самомнением, что генерал хороший, это да, а вот все остальное, темный лес, еще один минус кипежа, как бы меня не ушли с поста генерала, мол, чокнулся на войне, будь любезен полежать в больничке, у Обивана полномочий хватит, хер с ними, с моими генеральскими погонами, пострадают мои бойцы, которых пошлют на убой, или, не дай сила, пострадает Асока. Так что мне остается запастись попкорном и наблюдать за джебеймской трагедией, попутно пытаясь сохранить жизнь моим клонам, шпильке и самому себе. Слава силе, не я ответственный за эту операцию. Все шишки посыпятся на Обивана, я же могу с чистой совестью взять под козырек и сказать, что выполнял приказы. Вот только Хатта Лысого я им отправлю в Фаллинку. Глайв бы не обрадовался, проверни я такой трюк. Возможно, хотя бы одну жизнь мне удастся спасти. Блэм, вызвал я клона по Камлинку. Да, генерал, собирай всех, есть новости. Альто Стратус, стоя на площади перед ратушей, смотрел на входящую в город колонну войск и техники. Большое количество транспортеров Торговой Федерации медленно скользили друг за другом. Альто, раздался возглас. Дик, обрадовался Стратус. Старый друг и соратник, Дик Маззи, наконец-то прибыл в город. С чем пожаловал? Какие новости? Мы разбили отряд мясных дроидов на Эрлиссаре. Те двое наемников, которых прислал Дуку, помогли устранить джедайку, которая ими командовала. Остальное было плевым делом. А где они сами? Альто оглядел колонну. Они остались там же. Готовят ловушку для джедаев, хотят выманить, чтобы прикончить и джедаев, и клонов, которые якобы пойдут на помощь этой джедайке. Они бы пригодились здесь, ответил Стратус. Дик хлопнул его по плечу. У меня есть кое-что, что поднимет твое настроение. Граф Дуку просил передать тебе подарок. Ближайшие транспортеры откинули крышки десантных люков. Вот только вместо привычных силуэтов в один или в два оттуда вышли дроиды иной конструкции. Корпуса сияли серебристым цветом и имели необычную компоновку. На каждой руке находились спаренные легкие бластеры, на левом плече находилась бластерная пушка, сейчас стволы находились в походном положении и смотрели в небо. Головы дроидов выглядели причудливыми вытянутыми каплями. Четыре красных глаза грозно сверкали из небольших углублений. Командир Стратус. Холодный голос вакодера дроида разорвал тишину. Граф Дуку шлет наилучшие пожелания. Мы в вашем распоряжении. Нас спроектировали специально для вас и оснастили для условий Джабима. В наших базах данных, протоколы для эффективного уничтожения более 11 тысяч видов живых существ, включая данные о джедаях. Какова ваша первостепенная задача? Спросил Стратус. Убивать. Какие будут приказания? Стратус расхохотался. Да, Дик, это поистине бесценный подарок. Дуку обещал прислать помощь, и он ее прислал. Вместе мы сможем разбить республиканцев. Мы заставим джедаев страдать, а они мне в этом помогут. Альто закрыл глаза, подставляя лицо под струи дождя. Скоро начнется решающая битва. Всем приготовиться. Прибыв на базу приют, мы сменили там гарнизон, который отправился на фронт. Прибыли мы еще на наших джаггернаутах, но они, как только мы разгрузились, ушли в обратный рейс, прихватив прежний гарнизон, полную бригаду клонов. Нас встретили не то чтобы радостно, но с улыбкой. На базе все еще оставались наши ремонтные части во главе с капитаном-инженером, да приличное число раненых, в том числе и из нашего легиона. В дороге мы проработали план, и едва только техника скрылась за стеной дождя, клоны начали обживать базу и обустраивать позиции. Нам досталось не так уж и мало. Сеть окопов и укрытий, инфраструктура базы, оборонительные башни ДФ-9. Самым же лакомым, с моей точки зрения, была небольшая гора, примыкающая к базе с юга. На ее вершине располагался наблюдательный пункт, но не в этом была ее особенность. Генерал, подошедший ко мне инженер, козырнул. Вызывали? Да. Для вас будет работенка. Что конкретно? Нужно горнопроходческое оборудование. Клон проследил за моим взглядом. Хотите обустроить тоннели под горой? Но зачем? Клон уловил мою мысль в лед, однако выводы сделал неправильные. Не под горой, а в горе. Обустроить казармы, склады боепитания, госпиталь, по периметру, скрытые огневые точки, орудия и спаренные бластеры. Хотите превратить гору в единую огневую точку, сэр? С какой стороны? По всему периметру, капитан, по всему периметру. Блэм огляделся по сторонам. Идея неплохая. Нас уже и так чуть больше, чем нужно, для обороны такого периметра. А если к нам прибудут новые части, мы будем слишком скучены, и потери будут велики. Инженер снял шлем и почесал короткий ежик волос. Будет много работы. У вас есть 3 дня, и не часом более. Сделаем, генерал. Тут неподалеку есть шахта, так, ничего серьезного. Думаю, там мы найдем все необходимое. Буры, резаки, крепления и балки. Только нужен будет транспорт и сопровождение. Разрешите идти? Я кивнул. Клон заспешил к строению, в котором располагался рембат. Блэм спросил. Думаете, дойдет до такого? Явно имея в виду полное окружение. Да, кстати, есть у этой горы название, а то все гора, гора, поинтересовался я. Никак нет, сэр. Отметка 168, сообщил тот, сверившись с датападом. ХМ, почти как. Я задумался, вспоминая название той горы. Блэм, нанеси обозначение на карту, Сурибати. Очень своевременное название. Сэр, а что это означает? В общем, я начал подбирать слова. Было такое сражение во время древних ситхско-джедайских войн. Тогда 20 тысяч воинов на небольшом и небольшой планете сражались против 110 тысяч воинов противника при полном превосходстве их в кораблях и авиации. Главная база у них была в горе под названием Сурибати. И сколько они продержались? Почти 37 дней. ХМ, Блэм удивленно посмотрел на меня. Неплохой результат. А сколько из них выжило? Врагам удалось взять в плен всего чуть больше 200 защитников планеты. Зул пошевелила пальцами. Протезы послушно отозвались. Механика работала прекрасно, но все же это были не ее руки. С того момента, как она потеряла их, и ее учитель погиб, она пребывала в состоянии апатии, подкрепленном медикаментозными препаратами. Честно говоря, девушка была даже рада этому. Все печали и тревоги блекли, не так раня ее. В помещении госпиталя, в котором ей калибровали кибернетические конечности, вошел рыцарь Викт. «Как ты, Зул?» «Все в порядке, рыцарь Викт. Ну, тогда у меня для тебя есть кое-что». С этими словами джедай протянул ей цилиндрик светового меча. Фаллинка непроизвольно сглотнула. Она узнала бы этот меч с закрытыми глазами. Меч ее учителя, мастера Глайва. «Твой-то меч того, сломан, а клинок тебе нужен. Думаю, Джеб был бы не против, если бы ты воспользовалась его сейбером. Вы думаете?» «Да». «А ты что, решила все бросить? А как я теперь?» Зул вытянула перед собой руки, сверкающие полированным металлом. «Я не смогу полноценно пользоваться силой». «Нет, тут ты не права. Или ты собираешься вот так просто сдаться? Что-то не верится. Или мне отправить тебя с планеты? Пусть совет джедаев решает, что делать с такой плаксой. Но, думаю, Джеб был бы явно разочарован таким твоим решением». «Да я, да он. Как вы вообще смеете?» Зул хотела встать, однако рука джедая удержала за плечо. «Вот, уже ожила, вот так и надо. А сейчас, меч в зубы и марш тренироваться. Приду, проверю». Фаллинка ошарашенно кивнула. Джедай покинул палату. Зул осторожно взяла в ладонь рукоять сейбера. «Я докажу, что способна сражаться и так». Очередной боевой дроид попытался поразить джедая, однако тот легко отразил его выстрелы, через мгновение пронзая массивный корпус вдва своим световым мечом. На камне рухнула очередная куча металлолома. Однако вокруг были сотни дроидов, а за ними сквозь пелену дождя вырастали силуэты больших боевых машин КНС. Дроиды-пауки ОБ-9 наступали медленно, но неотвратимо, а по флангам скользили дроиды-танки НРН-99, ведя огонь из всех орудий. Против обычных дроидов клоны бы выстояли и продавили бы оборону противника, но сейчас это было под вопросом. Тем более, техника республики все еще выбиралась из грязи далеко позади. Клоны короткими перебежками продвигались вперед, ведя заградительный огонь, однако мощи винтовок не хватит против техники, поэтому приготовиться, гранатометчики, скомандовал Бак. Слева от него пара клонов присела, срывая с креплений трубы гранатометов. Синхронно закинув установки на плечо, бойцы потратили пару секунд на поиск целей, после чего практически синхронно выпустили по паре ракет. Два танка НРН-99 и один АТ превратились в груду обломков. Отлично. Однако клонам пришлось спешно разбегаться. Один из дроидов-пауков послал в их сторону несколько лазерных импульсов. Один из гранатометчиков был убит. Внезапно над головами пролетели два синих бластерных болта, и дроид-паук разлетелся на куски. Мастер-джедай Сирус на мгновение оглянулся. Наконец-то, хвала силе, боевые шагоходы преодолели таки грязевую низменность, и теперь спешили на помощь его отряду. Один из атат открыл огонь, и точные выстрелы двух тяжелых орудий начали разносить технику КНС, тогда как пара противопехотных бластеров вела заградительный огонь. Дюжина шагоходов Фатхате спешила вперед, поливая наступающего противника из спаренных скорострельных пушек, а вскоре в колоннах дроидов начали рваться протонные гранаты. «Охраняйте шагоходы, и будьте внимательны, здесь могут быть нимбусы, не пускайте их во фланг, третий батальон, прикрыть шагоходы», – заорал один из клонов командиров. «Внимание, правый фланг», – закричал Абри. Около опор шагохода мелькнули размытые фигуры в до боли знакомой Сирусу форме. Через несколько секунд мощные взрывы сотрясли передние ноги шагохода, и они со скрежетом подломились. Атат завалился прямо вперед, сминая корпусом кабину пилотов. Облако пара поднялось над местом падения. «Нужно эвакуировать десантников. За мной, Абри, следи за противником». «Да, учитель, скорее». Сирус призывно махнул рукой. Два десятка клонов устремились вслед за ним. Достигнув остова машины, они быстро вскрыли аварийный люк. Бак скользнул внутрь. Взгляду джедая предстали три десятка клонов, в повалку лежащие друг на друге. Некоторые уже пытались подняться, другие ошеломленно трясли шлемами. Падение не прошло для десантников бесследно. «Скорее, всем прочь из машины, сейчас взорвется реактор». В гарнитуре раздался голос ученицы. «Учитель, противник отходит. Периметр чист. Отлично. Бегом сюда, к шагоходу, раненым нужна твоя помощь». Сирус протянул руку, помогая одному из клонов встать. «Сэр, я в порядке. Наш лейтенант...» Клон указал пальцем вглубь десантного отсека. «У него сломаны ноги. Я помогу ему», — заверил его Бак, продвигаясь вперед. Внезапно джедай ощутил возмущение в силе. Однако он не успел даже понять, что произошло. Ослепительная вспышка затопила все вокруг. «Динкс, за мной!» Девушка шагнула вперед, и тут время остановилось. Чувство опасности ударило по нервам. Она хотела рвануть вперед, но воздух стал плотнее камня, и ей оставалось только наблюдать, как ракета, выпущенная с гребня ближайшего холма, впивается прямо в проем десантного люка машины. За мощной вспышкой света последовала ударная волна от взорвавшегося реактора боевой машины. Корпус машины буквально разорвало изнутри, и теперь перекрученная мешанина металла и рваных кусков брони образовывали диковинный цветок в обрамлении языков пламени. Абри и клонов отбросила на землю. Оглушенная, она едва сумела подняться на ноги. «Мэм, вы в порядке?» Один из бойцов положил свою руку ей на плечо, легонько встряхнув Абри. «ХРДДДА», девушка едва смогла выдавить из себя хоть слово, слезы текли по щекам, а горло прихватило спазмом. Абри Уин отчетливо поняла, что ее учителя больше нет в живых. Со всех сторон в клонов полетели бластерные болты. «Внимание! Новая атака! Нас окружают!» Позади раздались мощные взрывы. «Хат! Наша техника под обстрелом! Два атат уничтожено! Командир Уин, какие будут приказания?» Абри отрешенно посмотрела на клона. «Отступаем! Отряду в городе уже не помочь, мы не сможем прорваться к ним!» Асока молча лежала на койке в своей комнате. Прошло несколько дней с тех пор, как клоны завершили обустройство ходов и туннелей под горой. Сейчас большая часть базы переместилась внутрь горы. В самом ее центре, на втором уровне, располагался штаб, куда переместилось все оборудование. С одной стороны находились жилые комнаты, выполненные так же, как и в бронеавтомобиле. Одну из них занимали учители Крис, а другую Асока делила Сумерги. Тагрута валялась на койке уже давно, а девушка пришла буквально пару минут назад. «Не спишь?» – спросила Линарига. «Нет, все еще дуешься на своего учителя?» – спросила та, скидывая китель. «Так заметно?» – удивилась Асока. «Вообще-то да», – девушка разделась и скользнула под одеяло и потянулась, издав радостный стон. Асока ее прекрасно понимала. Последнее время им приходилось спать, когда придется, и в основном, одетыми. Никогда не знаешь, когда придется вступить в бой. Теперь же можно было позволить себе капельку роскоши. Да ну и так была скукотища, а тут вообще. Асока легла на спину, смотря в потолок. Ничего интересного. Сидим тут ни тебе заданий, ни развлечений. Мог бы попросить магистра Кеноби не отсылать его в эту дыру. Да и тут, сижу на базе, ни тебе разведки, ни патрулей, никаких развлечений. Зря ты так, со стороны койки девушки послышался вздох. Он за тебя беспокоится, вот и не отпускает далеко от себя. Думаешь, точно, он и о нас беспокоится, на нем лежит большая ответственность. Но о тебе он печется все же больше. Если бы я не знала, что вы джедай, подумала бы, что он твой отец, а ты его дочь. Мой папа также о сестренке заботился. А видела бы ты, как генерал нес тебя на руках, когда ты была ранена, а его лицо в тот момент я запомню, наверное, на всю жизнь. Асока растерялась. Семья, орден был ее семьей. Да, она была рада встречам с Пло Куном, но отец, Сумераги меж тем неожиданно хохотнула. Ее смех резанул слух Тагруты, маловато было в нем радости. Знаешь, сонно пробормотала девушка, если бы тут была Грейса тебе чуток побольше лет, то она непременно выдала бы пару непристойных шуток. Асока сначала не поняла, что имела в виду Сумерги, но через некоторое время до нее наконец дошло. «Что о, да ты да я!» Тагрута одновременно смутилась и возмутилась. К щекам прилила кровь. Приподнявшись на кровати, она хотела разразиться гневной тирадой, однако слова так и не были сказаны. Сумерги уже отрубилась, лежа на животе. Одна из рук выскользнула из-под одеяла и свесилась почти до пола. Острый слух Асоки уловил мерное сопение девушки. «Вот еще, глупости какие!» Тагрута отвернулась назад и свернулась калачиком. Еще раз фыркнув, она скользнула в состояние медитации, очищая сознание от лишних мыслей. Вскоре она уснула. Через несколько часов их разбудил рев сирены. Над шаралом поднимались густые столбы дыма, и даже дождь не мог развеять мглу, которая растеклась над городом. Главная улица Джебимской столицы была мало похожа на ту улицу, что была здесь месяц назад. Фасады многих зданий обвалились. Груды камня и обломков валялись на мостовой, остовы сгоревших деревьев мрачными обелисками возвышались над сотнями и тысячами тел, лежащих на земле. Не все из них были клонами или националистами. Остовы боевой техники еще дымились, однако пожары уже утихли. Среди мертвых клонов полз Твилек, безостановочно тряся головой. По губам сочилась кровь, которую тут же смывали капли дождя. «Боли нет», – прошептал Норкуна, безуспешно ища рукоять меча. Однако вместо Сейбера ему попадались лишь тела клонов или их отдельные части. Руки, ноги, головы. Дикая боль терзала израненное тело джедая, но еще большая боль поселилась в голове. Тысячи смертей смяли барьеры, выводя сознание из строя, дезориентируя джедая, заставляя цепляться за то единственное, что не давало сойти с ума. «Боли нет», — шептали пересохшие губы. «Боли нет», — раздался насмешливый голос. Очередная джедайская ложь. Альто со злостью смотрел на джедая. Вокруг них собрались несколько десятков ополченцев, а за спиной Стратуса стояли нимбусы из его личной охраны. Джедай лежит на груди мертвых тел и заявляет, что боли нет. Стратус ударил Твиллика кулаком по голове. Тот со стоном упал навзничь. «Два дня назад я видел женщину. Она ползала в грязи. Живот ей вспорол выстрел из бластера, а ноги раздавила одна из джедайских боевых машин. А еще раньше я держал на руках свою кузину, она умирала, и плоть слезала с ее костей». Стратус схватил Норкуну за лекку, поднимая его голову над землей. «Разве это не боль?» Меч Стратуса покинул ножны. Джебимцы скандировали: «Убей, убей, убей!» «Когда она умирала на моих руках, по-твоему, я не чувствовал боль?» Лезвие клинка с гулом рассекло воздух, и голова джедая отделилась от тела. Одобряющий рев ополченцев заглушил предсмертный хрип Твиллика. Джедаи принесли на нашу планету одни только страдания. Но клянусь, что скоро каждый джедай над Джабиями познает нашу боль. Передовой лагерь войск республики был наполнен суетой и шумом. Очередная атака завершилась неудачей. Да, поле боя осталось за клонами, однако слишком многие из них остались лежать в грязи. Сейчас похоронные команды упаковывали тела в непрозрачные серые мешки, выкладывая рядами на сухом участке местности. Дара Леска молча стояла рядом с тактическим столом, машинально кивая клону-командиру, который зачитывал ей доклад. Она и без него знала, что дела скверные. Все началось 10 дней назад. Магистр Кеноби отбыл на помощь мастеру Джи Силове, а Сирус отправился вызволять гарнизон Дайрина. Она же вместе с Паком Норкуной начали подготовку к наступлению на Чоэл. В этот раз казалось, что им будет сопутствовать успех. Клоны были полны решимости прорвать оборону националистов и разобрать дроидов на запчасти. Прибывшие отряды лоялистов во главе с Орлисом Гиллимуном, лидером сопротивления Джабима, были многочисленны, и хотя подготовка их была намного хуже, нежели у клонов, джабимцы прекрасно знали свою планету, и Дара надеялась на их помощь. Особенно ее порадовали падаваны. Они преисполнились энтузиазма, когда узнали, что их наконец-то отправят на фронт. Время, проведенное под началом этого Викта, явно их не радовало. Теперь же они воспрянули духом. Леска сама не понимала, почему этот рыцарь отталкивал ее, вызывая негативные эмоции. Нет эмоций, есть покой. Однако джедай ее раздражал, то ли взглядом, то ли речью, не пойми чем. Поначалу наступление развивалось успешно, 5 дней они теснили дроидов и националистов, не только вернув позиции, утраченные во время контратаки противника во время грозы, но и продвинулись вперед, захватив еще 3 линии обороны конфедератов, а Норкуна даже прорвался к столице. Позавчера бои шли уже на улицах города, однако успехи ее отрядов поблекли. Клоны наткнулись на серьезное сопротивление и завязли на одном из рубежей. Прошли уже сутки, за которые минули вот уже 7 бесплодных атак. Оставалось надеяться на Норкуну. Мастер Сирус погиб 6 дней назад. Его падаван, Абриуин, отвела порядком потрепанный отряд клонов прямо к ней. Теперь она находилась при госпитале, помогая врачам. Дара была опечалена смертью еще одного джедая. Она хорошо знала Бака еще с тех времен, когда они оба были юнлингами. К ней подошел Гиллимун. «Генерал Леска, у меня печальные новости. Нам только что сообщили, силы генерала Норкуны под Чоэлом полностью разбиты. Наши агенты побывали на месте боя. Среди погибших было опознано тело самого генерала». Леска склонила голову, молчанием почтив память Пака. «Все становится куда хуже, чем мы предполагали. Есть связь с Обиваном?» «Нет, мэм. Даже на частоте, по которой пришел сигнал бедствия от генерал Джи Силовы. А это должен был быть мощный передатчик». Леска прикрыла глаза. «Значит, теперь я самый старший джедай на планете. Командиры», она решительно повернулась к Орлису и клонам, «изложите ситуацию как можно более кратко. Из отряда генерала Сируса уцелело 7000 клонов, от отряда Норкуны не осталось ничего. Наши потери – почти 35 тысяч клонов. Во имя силы», прошептала Леска. «И все же, надежда еще есть», Гиллимун шагнул к тактической карте. «Нам точно известно, что Стратус сейчас на остром берегу, вот здесь, на передовой, буквально в 30 километрах от нас, на этом аванпосту националистов. Если мы возьмем его в плен, его отряды капитулируют. Тогда немедленно мобилизуйте наши силы. Сообщите падаванам, атака начнется через 3 часа». Клоны медленно, но уверенно продвигались вперед, несмотря на шквальный огонь дроидов, ибо впереди них шли джедаи. Ну, почти джедаи, но клонам было в общем-то все равно. 7 плазменных клинков синего и зеленого цветов танцевали во тьме, отбивая бластерные выстрелы противника, пронзая корпуса дроидов, отсекая конечности и головы. Наконец, последний противник был повержен. План удался. «Отлично сработано», Т-Кас-100 радостно улыбнулась. «Боевые дроиды до ужаса бестолковы. Покажи им цель, и они бросятся в атаку, позабыв про свой пост. Легкие мишени», юноша печально вздохнул. «Эту тактику придумал мой дядя. Мы вместе с ним тренировались». «Прекрасно. Как-никак, из всех нас тебе было ближе всего до звания рыцаря», забрачка утешительно хлопнула его по плечу. «Нам всем еще далеко до рыцарей, Кас», Маклатор склонился над телом одного из клонов. «Мой учитель вот кто был мастером. Даже все мы вместе взятые вряд ли достигнем хотя бы 10-й части его силы. мудрости, отваги. Подошедшая к ним с Алластианкой Лора Санд, которую сопровождал Унвабиш, протянула: «Нам пора продолжить атаку. Если мы не выиграем битву, до рыцарства мы можем и не дожить». Сотни сапог клонов вокруг нее в разнобой месят размокшую почву, поднимая брызги грязи. Руки, покрытые ссадинами, до боли в костяшках пальцев сжимают рукоять меча, зубы сжаты до скрежета. Из-под слипшихся от грязи и дождя волос на мир смотрит яростные глаза. Джедайская роба испещрена дырами от бластерных болтов. «Я должна. Вперед!» Клоны ведут огонь, уничтожая боевых дроидов. Их тысячи, но клоны продвигаются вперед, сквозь огонь противника, сквозь разрывы гранат и ракет. Ни одна машина не способна остановить джедая. Сверкает меч, его контуры неуловимы, они расплываются, создавая причудливую фигуру, которая не статична, она меняется каждую секунду, каждый миг. И дроиды, разваленные на куски, падают в грязь один за другим. Шаг в сторону, рукоять меча перпендикулярна земле, и лезвие пронзает боевого дроида. Широкий замах, и клинок сносит головы двум другим дроидам. Резкое движение, и клинок перемещается за спину, параллельно позвоночнику, и выстрел дроида, направленный ей в спину, отлетает в другого, который еще не успел выстрелить. «Я должна». Сотни новых смертей бьют невидимыми молоточками, заставляя пульсировать вены на висках. «Я должна положить этому конец. Конец этой битве. Еще немного». Внезапно все замирает. Лица женщины касается лучик света, даря свое тепло. Что-что это? Она щурится от яркого луча света. Он становится все сильнее. Клоны вокруг нее прикрывают визоры шлемов своими ладонями. Солнце. Тучи над ее головой расходились в стороны, уступая место восходящему солнцу. Наступало утро. С возвышенности, на которой она находилась, открылся поразительный вид. Вокруг простиралось огромное поле, далеко впереди виднелись строения небольшого поселения, которое и было их целью. Рядом, сквозь камни и скалы, велась ленточка реки. Она опустила взгляд, и сердце ее дрогнуло. Все пространство вокруг было усеяно телами клонов, перемежаясь телами джебимцев. Количество мертвых исчислялось десятками тысяч. Это было отчетливо видно. Тучи рассеялись, ни капли дождя не падало с небес, и от горизонта до горизонта распростерся чистый, незамутненный воздух. Леска пораженно замерла. Сила, сколько же их мертвых, и все они пошли за мной, а теперь они мертвы. А вокруг кипела битва. На клонов накатывались сотни тысяч дроидов. Теперь все было отчетливо видно. Их стройные колонны, несмотря на потери, молча наступали со всех сторон, и клоны падали, сраженные бластерным огнем, один за другим. Боевые машины республики взрывались одна за другой, пораженные ракетами боевых дроидов, в то время как танки КНС вели огонь через головы своих отрядов, и целые отряды клонов погибали от разрывов тяжелых зарядов, а живых оставалось все меньше и меньше. «Генерал Леска!» – прокричал один из клонов, судорожно ведя огонь по приближающимся дроидам. «Что нам делать, генерал Леска? Нам нужен приказ». Приказ, но ей было уже все равно. Апатия охватила женщину, она все глубже уходила в себя. Руки опустились, из ладони медленно выскользнула рукоять меча, тихонько стукнувшись о камень. В следующий миг несколько бластерных болтов пробили тело женщины. Дара, падая на спину, прохрипела простреленными легкими. «Ай-ай-гэ-ха-ха!» Края ран дымились, роба вокруг пробоин медленно тлела, подожженная высокотемпературными зарядами. Закрыв глаза, Леска прижала ладони к ранам. «Я не справилась, все-все было впустую, я погубила их всех». «Падаваны». Новая мысль резанула утухающее сознание. «Падаваны». Вигд был прав, я обрекла этих детей на смерть. Надеясь, что гарнитура еще работает, а связь есть, женщина пересохшими губами прошептала: «Падаваны, если вы меня слышите, бегите». Медленно вдохнув, она уже не смогла выдохнуть. Мышцы сократились, и воздух покинул легкие. Яркие глаза, сверкающие синевой в ярком свете солнца, умиротворенно смотрели в небо. Леска была мертва. Проходящий мимо В2, вытянув руку, послал несколько новых зарядов в тело джедайки. Удостоверившись, что противник уничтожен, дроид зашагал дальше. Далеко впереди остатки противника еще оказывали сопротивление. Пару суток назад начались атаки на базу приют, которую мы обороняли. В первый раз это была всего 1000 боевых дроидов, но, по мере того, как противник накапливал свои силы, атаки становились все мощнее. После очередного штурма мы все собрались на командном пункте. «Кристин, есть связь?» «Никак нет, генерал. Ни с отрядом Лески, ни с Гиллимунном, ни с Норкуной, ни с Кеноби. Тем более, связи с космосом и кораблями на орбите тоже нет. Ну вот и все, господа. Теперь мы остались одни. Снова. Учитель, Асака посмотрела прямо мне в глаза. Вы думаете, они все. Прислушайся, и ты поймешь, печально сказал я. Асака склонила голову. В голове зазвучал ее голос. Я чувствую. Это боль. Сколько еще это будет продолжаться? Что я могу ей ответить? Что, рыцарь Викт, Фаллинка привлекла мое внимание. А как же падаваны? Возможно, они еще живы. Если у них хватит мозгов, и падаваны сумеют прорваться к нашей базе, у них есть шанс пережить эту битву. Если же нет, что же, это война. Я еще раз взглянул на тактическую карту. Всем отрядам, приготовиться к обороне, скомандовал я. Кернатаун Ринаун направил мундир и вошел в кабинет, который занимал Илиус Тербон, МОВ 12-й секторальной армии. А, командор, вы вовремя. Сэр, какие будут приказания? Вытянулся Ринаун. Вольно, Тербон махнул рукой. Обстановка сейчас не ахти. Мы готовимся к наступлению на Металлорн, а тут еще и джедаи требуют сменить одну из эскадр на орбите Джабима. Ее сильно потрепало. Сэр, вы же знаете, еще не все мои корабли вышли из ремонта, ответил Ринаун. Собственно, за этот месяц только его эскадра трижды попадала на эллинги ремонтных доков. Накал боев все возрастал. Благо, пока что обходилось без безвозвратных потерь. Да знаю я, взвился Мов, однако тут же устало откинулся на спинку кресла. Всем трудно. Вот что, там вроде из ремонта вышли два корабля, которые приписаны к этому как его генералу Викту. Вот и возьмешь их к себе. Все одно этот джедай сейчас на этой сраной планетке. Разрешите выполнять, идите. Вылет, по готовности, кивнул Тербон. И, часть вторая, глава 22. Со второй половины главы советую читать под Маркышем, Пхемист Саундтрацк, Пхехостов Серапхим, ибо писалось под нее, и под впечатлением от нее. Человек с характером, это значит, он что-то пережил и закален переживаниями. В нем есть нечто сильное, на что можно положиться. Тельман. Старенький кораблик мелко трясся, буквально стеная от неимоверных нагрузок. Порывы ураганного ветра швыряли его из стороны в сторону, грозя опрокинуть, а сверкающие буквально в десятке метров от кабины ионные разряды намекали на возможность досрочного завершения полета и гибели пассажиров вследствие неуправляемого падения. Во всяком случае, Оби-Ван был готов поклясться, что слышал звук разрываемого металла. «Осторожнее, Энакин! Левее!» «Да-да, учитель, все под контролем», — буквально прокричал его ученик, судорожно вцепившись в штурвал корабля. На приборной панели мигали десятки огоньков, и львиная часть из них была красного или желтого цвета. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что ситуация складывается не лучшим образом. Грузовое судно грозило стать их могилой. Хотя какое там судно? Так, суденышко, старая лоханка, одна сила ведает. Сколько тысяч парсек намотало оно за свою жизнь, сколько тысяч тонн грузов перевезло, и сколько экипажей сменилось за это время. Аста. Очередной маневр Скайуэкера отбросил Кеноби влево, и он ударился плечом о выпуклую спинку кресла второго пилота. Джедай поморщился. Внезапно за иллюминаторами посветлело, и Кеноби увидел звезды. Они вышли в космос. Кажется, проскочили. Учитель, как вы? Терпимо. Выходи на связь с флотом. Думаете, мы до них не дотянем? Я нисколько не преуменьшаю твои летные навыки, юный падаван, однако после такого полета сквозь игольное ушко этому судну одна дорога, на свалку металлолома. Я бы поспорил с этим, учитель. Корпус в порядке? Ну, почти. Двигатель работает? Да, один из трех. Так что будь добр. Сейчас, учитель. Пока Энакин нашаривал гарнитуру связи, Оби-Ван Кеноби осторожно откинулся на спинку кресла. Вначале все шло просто отлично. За 6 суток они преодолели расстояние до той точки, из которой был послан сигнал бедствия от мастера Джисиловы. За всю дорогу они почти не встретили сопротивления, пары разрозненных отрядов не в счет. А вот грязь и бездорожье стали куда большей проблемой. Однако, проходимость колесных бронемашин была на высоте. Кажется, рыцарь Викт знал, какую технику выбирать. А затем началось. Этот вызов оказался ловушкой, а место встречи – минным полем. Тяжелая техника металась по полю, пытаясь выскользнуть из западни, но это привело лишь к новым и новым детонациям, и вскоре все было кончено. Уцелевшие клоны попали в окружение, а на них с Энакином напали двое приспешников графа Дуку. Ассаж Вентрис и наемник по имени Дурдж. Энакин, несмотря на его предостережение, вступил в схватку с Вентрис, явно стремясь поквитаться за прошлое поражение. Оби-Ван вздохнул. Сам он категорически не одобрял сведения личных счетов, да еще и таким образом. Однако, сделанного было уже не вернуть, тем более, у самого Кеноби образовалась проблема в виде Дурджа. Наемник был очень силен и подвижен. Потребовалось несколько минут, дабы нащупать его слабые места, а их было не так много. Доспех его обладал поистине запредельной защитой, которую не брал даже световой меч. Однако, мастерство и сила все же взяли верх. В тот момент, когда наемник в очередной раз приблизился и попытался размозжить ему голову, Оби-Ван резким выпадом ударил по сочленению доспеха, отрубая Дурджу руку. Оби-Ван посчитал, что противник выведен из строя, и собирался отправиться на помощь Инокину, когда сзади раздался смех. Повернувшись, Кеноби увидел фантастическую картину. Дурдж поднял обрубок и просто приставил его на место. Мышцы, это было отчетливо видно, зашевелились, подобно клубку змей, сплетаясь и охватывая друг друга. Несколько секунд, и наемник вновь накинулся на Оби-Вана, а вскоре подоспели и боевые дроиды. Оби-Ван пытался командовать, дабы выиграть эту битву, однако численное превосходство было за противником, к тому же они были на своей территории, в отличие от джедаев и клонов. В итоге, после двух суток непрерывного боя, им пришлось бежать в образовавшейся суматохе. К этому времени отряд клонов и вся уцелевшая техника были уничтожены, им чудом удалось раздобыть два неповрежденных спидера. Противники преследовали их, погоня длилась несколько часов. В итоге, они прорвались в городок средних размеров. Там поединок продолжился. Инокину удалось оттеснить Вентрис и найти ангар с небольшим грузовым судном. Еще одним чудом стало то, что над городом образовался небольшой просвет. Поднявшись на борт, они поспешили покинуть эту негостеприимную планету. «Как ваше плечо, учитель?» Кеноби снова поморщился. Дурдж напоследок сильно приложил его, просто-напросто швырнув в стену одного из домов. Правда, джедай ударился не головой, что, несомненно, окончилось бы его смертью, а всего лишь плечом, однако кость явно треснула. Не скрою, пара часов в ванне с бактой определенно пошли бы мне на пользу. Как сам, учитель, я в порядке. Ну, за исключением того, что эта Вентрис снова от меня сбежала, и мне даже не удалось задеть ее. Что-то пискнуло. Инокин приложил гарнитуру к уху. Учитель, есть связь с кораблями. Отлично, пусть вышлют один и подберут нас. Адмирал Аркани, вы можете выслать корабль по нашим координатам? Наш корабль. Да, адмирал. Инокин внимательно слушал собеседника. Да, отлично. Юноша повернулся к нему и сообщил. Учитель, придется немного обождать. А что такое? Пару часов назад корабли противника вступили в бой с нашими эскадрами и серьезно их потрепали. Хотя потери есть с обеих сторон, сепаратистам удалось на короткое время оттеснить одну из эскадр и высадить десант прямо на северном полушарии. Оби-Ван нахмурился. Есть подробности? Нет, учитель. Как только прибудем на корабль, нужно будет уточнить обстановку. Вражеский десант – это не то, что нужно сейчас джедаям на поверхности планеты. Все складывается далеко не лучшим образом. Три десятка кораблей флота Республики замерли в оборонительном строю на орбите планеты. Хотя со стороны казалось, что на эскадрах царит идеальный порядок, при ближайшем рассмотрении было видно, что нескольких кораблей не хватает, а те, что есть, несут на себе отметины недавнего боя. В командном пункте одного из одобряющих Энакин вместе со своим учителем и офицерами из командования эскадрами ожидали начала сеанса связи с Советом Ордена Джедаев. Пока операторы настраивали аппаратуру, Оби-Ван Кеноби внимательно слушал доклад адмирала Аркани. В атаке приняли участие 40 фрегатов «Щедрость», 3 бунтаря и 4 барышника. В результате боя мы потеряли 4 одобряющих и 3 фрегата различных типов. Противник потерял 8 фрегатов и 1 бунтарь. Однако им удалось прикрыть высадку своего десанта. По нашим подсчетам, на планету опустилось до 170 десантных барж с 9979. Есть координаты места высадки? Да. Мичман, выведите карту. Так, смотрите, генерал. Вот координаты. ХМ. Это совсем близко к базам Кобальт и Приют. Причем до последней, меньше 100 километров. Генерал Кеноби, есть связь с Корусантом. Превосходно. Выводите на главный экран, скомандовал Оби-Ван. Учитель, думаете, мы вернемся на планету? Скорее всего, да. Я попрошу у совета подкреплений, дабы переломить ход сражения в нашу пользу. Связи с поверхностью все еще нет, человек обратился к другому оператору. Никак нет, генерал Кеноби. Сильные помехи. Наконец, перед ними появилось изображение магистров Йоды и Винду, а также канцлера Палпатина. Здравствуй, Энакин. Рад видеть тебя в целости и сохранности. Канцлер Палпатин, юноша рад был увидеть того, кого считал своим другом. Оби-Ван также поприветствовал собравшихся, после чего кратко обрисовал обстановку на планете. После пятиминутной речи, Кеноби перешел к главному. Уважаемый совет, я начал Кеноби, но был прерван магистром Винду. Магистр Кеноби, обстоятельства сложились не лучшим образом, раз вам пришлось покинуть планету. Однако на данный момент это может быть полезным. В смысле, удивился Кеноби, мы готовим наступление на Муунилист, и хотим поручить вам возглавить атаку на эту планету сепаратистов. А как же Джабим? Думаю, мастера Сирус, Леска и Норкуна справятся с ситуацией. Как видно из вашего доклада, они вполне успешно исполняют роль генералов. Хотя стоит отметить, что ваша операция чересчур затянулась. Мы рассчитывали на несколько иные сроки. Но, я хотел просить подкреплений, дабы вновь совершить высадку на планету. К сожалению, послать новые отряды клонов не представляется возможным. Все резервы выделены на операцию по захвату Муунилиста. К тому же, их несколько меньше, чем мы рассчитывали. Тем более, как мне кажется, войск над Джабиями более чем достаточно, дабы взять планету под контроль. Но почему мы? Канцлер Энакин подался вперед. Я не могу оставить там своих друзей, сэр. Они погибнут там. Я согласен со своим падаваном. Джедаям на планете нужна наша поддержка, поддержал его Оби-Ван. Я полагаю, слово взял Палпатин, что такие опытные джедаи, как Оби-Ван Кеноби и ты, Энакин Скайуокер, просто обязаны возглавить это наступление. К тому же, Энакин, это поможет и отрядам над Джабиями. Едва вы появитесь у Муунилиста, важнейшей планеты сепаратистов, как они тут же поспешат бросить все силы на ее защиту. Как мне кажется, они снимут блокаду с Джабима и перестанут посылать на планету новых боевых дроидов. Республике станет намного легче восстановить порядок на планете. Я прекрасно понимаю ваши чувства, Оби-Ван Кеноби, ведь это первая ваша операция на посту магистра, однако, как человек разумный, вы должны понимать, что наше решение – наиболее приемлемое в данной обстановке. Разумный довод, согласился Карун. Кроме того, эта операция – уровень члена Совета джедаев, а все остальные сейчас заняты на других заданиях. Магистр Кеноби, немедленно вылетайте на Корусант. Здесь вы присоединитесь к одному из отрядов, который отправляется на Ортмантилу. Там расположен штаб 8-й секторальной армии. Оттуда вы начнете эту операцию. Но, возможно, кто-то другой смог бы. Начал Кеноби. Свободных магистров сейчас нет, отрезал Карун. Магистр Фиста сейчас на Даке, а магистры Киадимунди и Шаакти сейчас в храме, на излечении. Что произошло? Они попали в засаду у планеты Хайпери. Республика потеряла дюжину кораблей. Виновник этой трагедии – генерал Гривус. Он оказался намного опаснее, чем мы думали. Мы рассчитываем на вас, магистр Кеноби, если такова воля совета. Оби-Ван кивнул. Но все же, есть ли возможность отправить на поверхность те войска, что есть на кораблях эскадр? Поинтересовался Оби-Ван. Исключено. Без специальных аэрозолей, которые воздействуют на атмосферу планеты, я не рискну отправлять свои корабли вниз. Просветы слишком подвижны и нестабильны, ответил адмирал Аркани. А когда подвезут необходимое количество реагентов? Приблизительно через неделю. Понимаете, такие вещества не распространены на планетах внешнего кольца, и их приходится везти из миров, расположенных ближе к ядру. Здесь в них просто нет необходимости. Да и цена. Офицер развел руками. Ну что ж, адмирал, готовьте эскадру к отлету. Сообщите командиру той эскадры, что остается на планете. Как только появится возможность, пусть они свяжутся с поверхностью. Да, генерал, будет сделано. Учитель, думаете, оставшиеся на планете джедаи, они справятся? Надеюсь на это, но у меня нехорошие предчувствия. Медитация – штука крайне полезная. Она дает возможность очистить голову от лишних мыслей и сосредоточиться на конкретной задаче. А боевая медитация, ну, то подобие, что я могу изобразить, еще лучше. Тут уже другой уровень восприятия, другая система мер, иное качество действий. Собственно, ею я сейчас и занимался. Разум медленно анализировал события, пытаясь скорректировать планы. Хотя выбраться из этой заварухи будет очень непросто. Хорошо уже то, что ситуация, в которой мы оказались, не становится хуже. Нет, если бы мы были одни и заперты на базе, в окружении противника, тогда да, было бы очень хреново. Однако реальность была иной. Уже на вторые сутки к базе, атакуя штурмующих нас противников в спину, начали выходить разрозненные отряды клонов, от отделения до роты, с ранеными на носилках, иногда даже с боевой техникой, однако они шли и шли, и от них мы начали узнавать новости. Нет, я, конечно, знал, что вся эта затея со штурмом города обречена на провал, но одно – знать, а другое – видеть своими глазами. Клоны шли с разных направлений, и мы видели картинку прошедших дней. Клоны подтвердили гибель джедаев, Норкуны, Лески, Севруса. О падаванных вообще не было вестей. Не знаю, смогли бы обычные, не клонированные бойцы, проявлять такое упорство и отвагу, сообразительность и взаимовыручку. Они были отрезаны от всех, противник наступал со всех направлений, боеприпасы кончались, раненые умирали у них на руках или оставались за их спинами с оружием в руках, дабы хоть немного задержать противника и позволить остальным спастись. Клоны, потеряв командование, не превратились в стадо банд, нет, они сохранили дисциплину. Командиры понимали, что их единственный путь спасения – отход к укрепленным пунктам, ибо там есть все – припасы, медикаменты и помощь. Там они смогут протянуть еще некоторое время. А если там окажется кто-то из командиров ранга повыше, что ж, груз ответственности переляжет на их плечи, ибо отдавать приказы намного труднее, чем выполнять их. Мы спешно принимали их, отправляли раненых вглубь горы, а боеспособные части пополняли боекомплекты и отправлялись в бой. В течение трех дней наши ряды пополнились почти на 4000 бойцов. Жаль только, что потери не отставали от этого числа. Число раненых зашкаливало, хирурги-органики ходили призрачными сомнамбулами, и даже меддроиды, казалось, подошли к порогу своей прочности. Я вспоминал и внедрял все, что мог вспомнить, любую мелочь, что могла помочь нам в обороне. Мы расширяли периметр базы, используя подручные средства, возводя валы из камней, земли, тел дроидов и корпусов разбитых машин, отрывали ловушки ямы, устанавливали минные поля. Инженеры, не покладая рук, бурили туннели под землей, соединяя части базы с горой и выводя туннели глубоко вперед. Зачастую они были узкие, в них приходилось брести по горло в воде, на водоотводную систему не было ни времени, ни средств, однако так их было легче оборонять. Некоторые участки были сознательно затоплены, ибо клонам в их герметичной броне пройти, ну ладно, проплыть через них не составляло никакого труда, а вот джебимцам сложновато. Только нимбусы еще имели какой-то шанс продвинуться вперед. Дроидам вообще-то начхать на воду, однако они уже не имели численного преимущества, за счет которого побеждали на открытой местности. Естественно, тоннели делали с таким расчетом, что драйдеки не могли туда пролезть. Оставалось надеяться, что среди органиков нет дураков и героев. Так или иначе, через эти туннели мы скрытно выдвигались в тыл противнику, нанося короткие, но яростные удары. Мрачная улыбка скользнула по моему лицу. «Привет вам из Вьетнама!» Штаб работал без перебоев, Сумераги быстро усвоила и переварила ту тактику, что я внедрил, и теперь вместе с Блэмом уверенно рулила подразделениями. Со стороны даже могло показаться, что она ловила кайф от всего этого. Кристин Мира беспрерывно пытался выйти на связь с кораблями на орбите, однако раз за разом терпел неудачу. Убедившись, что в моем руководстве не было нужды, я решил переместиться на другое поле деятельности. И мы с Асакой и Зулксис начали возглавлять атакующие отряды. Хотя я и старался оградить их от опасностей, но их помощь была неоценимой, да и как боевым единицам им не было равных. А еще я завел привычку иногда, хотя бы раз в день, обходить позиции. Знаю, в этом не было особого смысла, но думаю, клоны, видя меня, хотя бы немного воодушевлялись. Ибо в такой обстановке даже такие закаленные воины могли потерять надежду. «Генерал, мои размышления прервал подошедший ко мне клон-инженер. Да, капитан, в общем, тут такое дело, мы просматривали память одного из дроидов АМ-серии, что командовал вчерашней атакой. Это который танки от на нас повел, я припомнил вчерашний эпизод. Довольно наглая атака, в особенности для дроидов, и заведомо обреченная на провал. Да, они продвинулись почти к самой горе, где мы их и уничтожили. Да, он самый, так вот, Кроме уже известной нам информации, мы обнаружили еще несколько файлов. Пара из них касается небольших правок в систему, вроде как поправки в прицельные комплексы и дополнения к техобслуживанию в условиях планеты, но это не особенно интересно. Не тяни. Да, сэр. Третий файл, довольно точная карта планеты, на ней обозначены все важные точки с различными приоритетами по защите и нападению. Интересно, только на кой хрен они запихнули карту всей планеты? Что думаешь, Жестяныч? Я повернулся к дроиду. Оптимальное решение. Возможность выбора точки высадки ограничена. Полная информация способствует успешному выполнению задания, отчеканил андроид. Вот голодиск с информацией, инженер шагнул вперед, протягивая мне носитель информации. Отлично, капитан, можете идти. Запихнув диск в приемник датапада, я начал просматривать данные. Неймадианцы, или кто там склепал конкретно этих дроидов, заботливо загрузили в них карту боевых действий, видимо, для лучшего ориентирования, и прилежно выделили все объекты, базы, пути сообщения, города, опорные пункты, шахты. По всей поверхности планеты было разбросано огромное количество шахт и карьеров, большинство из них были мелкими или давно заброшенными. На данный момент, на северном полушарии насчитывалось 40 действующих шахт, а на южном – 17. Особый интерес для нас представляли 10 шахт в северном и 3 – в южном, ибо именно в них, на глубинах свыше 3 километров, и обнаружили залежи тех металлов, за которые мы, собственно, и сражаемся. Естественно, для КНС они имели еще большее значение. Если нельзя победить, нужно выиграть. Пора позаботиться о будущем, дабы вся эта бойня не была напрасной. Постепенно план начал вырисовываться, а тут в поле зрения появился нужный мне разумный. Шайба, да, сэр, слушай, есть одна идея. Я весь во внимании, генерал. У нас на складе есть ранцевые бородиевые заряды, я уже успел ознакомиться с местным ассортиментом взрывчатых веществ, и знал, что искать. Бородий – одно из самых эффективных средств, не считая ядерное оружие. Взрываясь, бородиевое оружие создавало раскаленную сферу энергии, зачастую сжигая все внутри. Разрушительная сила являлась реакцией синтеза, и большинство энергии выпускалось в виде тепла. Вторым компонентом бородиевого взрыва было поле частиц, которая образовывалась на внешней поверхности сферы взрыва и которая поддерживалась энергией взрыва. Пользой от этого поля являлось сдерживание взрывной силы на определенном периметре. Хотя бородий был очень мощным взрывчатым веществом, он также был дорогим и очень нестабильным. Из-за небрежного использования могла произойти случайная детонация. Эти факторы обуславливают ограничения на использование бородиевой взрывчатки. В частности, термальные детонаторы, которые были на вооружении спецотрядов РК-клонов, несли в себе всего пару граммов этого вещества. Радиус поражения составлял около 3 метров. Несложно представить, что способен натворить десяток килограмм этой ядовой смеси. Да, сэр, сейчас уточню. Да, есть 30 единиц. 20 штук по 8 килограммов и 10 по 12 хм. Мало. А что, нужно что-то взорвать? Я кратко обрисовал ему свой план. Знаете, можно использовать протонные гранаты или бомбы, скомпоновать в блоки, тогда получим необходимую нам мощность. Есть план шахт, только общая схема. Смотри, я протянул ему датапад. В основе лежит вертикальная труба метров 10 в диаметре. Стены укреплены, по ним же проходят и все коммуникации. От 2 до 4 лифтовых подъемников. Глубина – около 300 метров. Затем начинается разветвленная система штреков и штолен, тоннелей, в общем, пояснил я, видя непонимание на лице клона.